Обожаемый обер-камергер, герцог Бирон. Тараканище русской истории. Бирона боялись все. Его именем пугали непослушных детей. А историки XIX века, прочитав в нежные свои годы увлекательный, но малодостоверный роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом», вынесли из детства стойкую нелюбовь к Бирону и даже целый период русской истории назвали его именем «Бироновщина». Какая честь! Впрочем, известно, что его побаивалась сама государыня Анна Иоанновна, которую он мог под горячую руку и прибить. Чем же страшен был этот тараканище? Что в нем было такого необыкновенного? Чем вызвано такое могущество и скандальное эхо в истории? Попробуем в этом разобраться. Точно известно, что Эрнст Иоганн Бирон появился в Метаве, столице Курляндского герцогства, в окружении вдовствующей герцогини Анны Иоанновны в 1718 году. Вскоре он стал ее личным секретарем, а потом и камер-юнкером. В середине 1727 года, когда русского резидента, а заодно и любовника Анны, Бестужева-Рюмина, отозвали в Россию за допущенные им промахи, Бирон ловко сумел занять его место. Анна, до этого умолявшая в своих письмах всех известных ей сановников непременно вернуть в Метаву Бестужева как совершенно ей необходимейшего чиновника и распорядителя, осенью 1727 года вдруг изменила тон своих вдовьих посланий. Она стала укорять бывшего сожителя в неправдах, обманах, а потом даже, подумать только, обвинила его в краже сахара и изюма из герцогских запасов. Было ясно, что возле уцелевших сластей пристроился кто-то другой. Огорчению Бестужева не было предела. Он-то знал нового любителя изюма. Его подло обманул Бирон, человек, обязанный ему всем, забывший, кто его изгнанника подобрал с улицы и помог устроиться при дворе в Метаве. А Бирон действительно одно время находился в отчаянном положении. Он родился 23 ноября 1690 года в бедной шляхетской семье, учился в Кёнигсбергском университете, но курса так и не кончил. В 1719 году ночью на улице шумная толпа пьяных студентов столкнулась с городской стражей, и в завязавшейся потасовке Бирон случайно убил стражника. Ему грозила тюрьма. И тогда он бежал в Россию, поселился в Риге, усиленно искал патрона, даже ездил в Москву, чтобы поступить на службу, но вернулся ни с чем. Наконец Бирон подался на родину, и его голодного и полураздетого пригрел, как змею за пазухой, русский резидент в Метаве Бестужев-Рюмин. Правда о вечной любви. Тотчас после смерти в 1730 году Петра II и избрания по воле Верховного Тайного Совета Анны Иоанновны императрицей, Бирон был вызван из Курляндии и приближен ко двору. В апреле того же года он получил высокий придворный чин обер-камергера, но не чин красил его. При императрице он приобрел огромное политическое влияние. Истоки этого влияния в таком простом, но сильном чувстве, которое называется любовью. В Бироне Анна нашла своего избранника и во всем подчинялась ему. Императрица с радостью и наслаждением исполняла все его прихоти и капризы, лишь бы он был с ней всегда рядом. Здесь нет преувеличения и иронии. Более 10 лет ни на один день она не расставалась со своим возлюбленным. Современники как один писали, что более дружной четы не бывало на свете. В их отношениях обращает на себя внимание одна выразительнейшая деталь. Они ходили всюду, взявшись за руки. Императрица растворялась в своем возлюбленном, видела мир его глазами, дышала им. Она увлекалась всем, что нравилось ему, не покидала возлюбленного никогда. Это была удивительная, трогательная связь. Понять Анну можно. Став вдовой в 17 лет, испытав унижение, одиночество, страх, холод пустой постели, она прилепилась к Бирону навсегда. Ее предназначение было не царствовать, а любить и подчиняться мужчине. Красавец и нахал. Что же это был за кавалер? Красавец, умница, атлет. Да-да, по отзывам современников, Берон был истинным красавцем, мужественным и породистым. Мемуарист генерал Манштейн писал, что Берон имел красивую наружность, и, что важно, своими сведениями и воспитанием, какие у него были, он был обязан самому себе. Он обладал здравым смыслом, и к нему можно применить поговорку, что «дела создают человека». До приезда своего в Россию он едва ли знал даже название политики, а после нескольких лет пребывания в ней знал вполне основательно все, что касается до этого государства. Вместе с тем все отмечают, что характер Берона был не из лучших. Высокомерный, честолюбивый до крайности, грубый и даже нахальный, корыстный, во вражде непримиримый и каратель жестокий. Кроме того, Берон был пронырлив, то есть слыл хитрым пройдохой, интриганом. Он был мстителен, жесток, боролся со своими врагами всеми доступными ему средствами. Но все же он не был ни садистом, ни палачом, и как бы ни пугали им детей, не дотягивал до Малюты Скуратова или другого подобного ему российского палача. Несомненно, временщик был хамом, ни во что не ставившим своих подчиненных, с которыми обращался грубо и бесцеремонно. Ну что ж, так всегда поступают почти все выбившиеся из грязи в князи. Жить домком. Между прочим, Берон был давно женат на фрейлине Анны Иоанновны Бенигни Готлиб фон Тротте-Трейден, женщине убогой, горбатой, болезненной. У них было трое детей, девочка и два мальчика. Ходили упорные слухи, что матерью младшего из них, родившегося в 1728 году Карла Эрнста, была императрица Анна Иоанновна. Вначале я скептически относился к этому слуху, да и сейчас прямых доказательств этого нет. Но примечательно, что при дворе Анны Иоанновны сыновьям Берона отведено было особое почетное место. Они получали высокие чины и награды уже в детстве. А Карл Эрнст был всегда рядом с Анной. Отправляясь в 1730 году по приглашению верховников в Москву, чтобы занять российский престол, она взяла с собой какие-то личные вещи и этого годовалого мальчика. Зачем ей нужно было брать с собой чужого малыша? Вероятно, отправляясь в неизвестность, она не могла оставить в Метаве родного сына. Примечательно, что Карл Эрнст с младенчества и до 10 лет спал в кроватке, которая стояла в императорской опочивальне. Впрочем, его столь счастливо начатая жизнь не удалась. Избалованный вниманием государыни, Карл Эрнст вырос бездельником. Позже он уехал во Францию, там кутил напропалую и, оказавшись без денег, подделал векселя. За это его арестовали как фальшивомонетчика и посадили в Бастилию. Оттуда-то его, как одну из жертв деспотизма, и освободил 14 июля 1789 года революционный народ. Любопытно, что Берон, его жена и императрица Анна составляли как бы единую семью. И удивительного в этом нет. История знает много таких любовных треугольников, шокирующих чинное общество. Хотя внутри такой житейской геометрической фигуры давным-давно все решено. Так они и жили, дружно, домком. Анна даже обедала и ужинала только с семьей Берона в его апартаментах, которые размещались возле императорских. Частенько они все вместе с детьми катались на санях по Невскому или слушали орган в кирхе. А когда приезжал в Петербург иноземный зубной врач, то все семейство дружно шло на медосмотр.